Глава 13. Ночью Яр не спал, разглядывая потолок в гостиной. В метре от волка спокойно расположилась Лиана, которую явно не сильно волновало его присутствие. Смилостивившись над гостем, женщина соорудила подобие спального места, ибо под свое крылышко Яра, естественно, никто пускать не собирался. Едва они приехали и миновали слежку, как в доме начался шторм. Семья собиралась к рабочей неделе. Стирка, готовка, уборка и невыполненное домашнее задание Герды. «Почему вечно в последний момент?» – возмутилась Лиана, забрасывая вещи близнецов в машинку. «Я собиралась все сделать вечером», – недовольно отозвалась девочка. «Кто ж знал, что мы так поздно вернемся домой?» «Ладно, иди», – вздохнула волчица, пока Яр молча устроился в гостиной на диване. Помимо ароматов самой Лианы, в доме витали еще сотни иных запахов. Мальчишки не были образцом аккуратности, а в комнату Герды вообще было опасно заходить. Окинув взглядом вселенский бардак, мужчина изумленно приподнял брови. Его тонкий нос уловил там смесь всего, даже засохший кусок пиццы, успевший мумифицироваться под завалами одежды. В его голове не укладывалось, как такое возможно, ведь девочки обычно любят порядок и милые пустячки. А вот в комнате именно этой преобладали темные цвета и хаос. Куча вещей, под которой с трудом угадывался стул и бумажки. Они повсюду валялись смятыми, куда ни глянь. Не заметить сотни карандашных набросков было невозможно. Герда явно тяготела к творчеству и проявляла его весьма талантливо. Хотя общей картины срача это не затмевало. «И приберитесь в своей комнате!» – рявкнула Лиана, когда девочка уже хлопнула дверью. Макар и Матвей больше поддавались воспитанию, и первоклашек заставили таки заранее собрать свои портфели в школу. Пока парни складывали тетрадки и карандаши, Яр зашел на кухню, где суетливо металась их мать. «Чем помочь?» – растерянно спросил волк, не зная, куда приткнуть себя в этом хаосе. «Да ничего не надо», – отмахнулась Лиана, разложив на столе овощи и разыскивая чистый нож в раковине. «Герда, помой посуду!» «Сейчас!» – недовольно отозвалась девочка. «Сейчас же!» Велела мать, ковыряясь в горе грязных тарелок. Со вздохом Яр подошел к ней сзади и отодвинул женщину в сторону. «Что ты делаешь?» – удивленно оторопела Лиана. «А на что это похоже?» – хмыкнул волк. «Помогаю». «Ну, как знаешь», – задумчиво ответила хозяйка, отходя к кухонному столу для дальнейшей чистки и шинковки овощей. Нож она уже успела раздобыть. Полчаса спустя посуда была вымыта, а Яр точил ножи, ибо они даже лук резали с трудом. Герда явилась помыть посуду и, заметив, что дело сделано, быстро умчалась обратно. «Я против того, чтобы ты покупал нам холодильник», – сдержанно произнесла хозяйка кухни, странно глядя на незнакомца, назначенного им в защитнике. «Понятно», – хмыкнул Яр, проверяя остроту ножа. «На, попробуй теперь». «Спасибо», – поблагодарила Лиана, с легкостью нарезая картошку. «Но холодильник я все равно куплю», – насмешливо отозвался волк. «Зачем?» – устало поморщившись, спросила женщина. «Во-первых, этот раритет просто чудом еще работает», – назидательно произнес Яр. «Во-вторых, Озеров должен был сделать это давно. А в-третьих, теперь я тоже здесь живу, и место там с гульки нос. Ни на что не намекаю, но я большой мальчик и жру соответственно». «А мое слово не имеет тут значения», – с подозрением уточнила Лиана, замерев с ножом в руках. Задумавшись, мужчина схватил картофелину и стал ее резать. «Чертов холодильник, это не попытка купить тебя, если ты думаешь именно в этом ключе», со злой усмешкой произнес Яр. «Альфа поручил мне твою семью, чтобы заботиться и защищать. Считай это жестом с его стороны, если так будет легче. «Твой брат говорил о лояльности», — кисло напомнила волчица. «Что он имел в виду? Или ты думаешь, что я в ближайшее время кинусь на тебя с поцелуями? За холодильник?» Замерев от последних слов, мужчина демонстративно закатил глаза и медленно выдохнул. «Поверь, когда я начну соблазнять тебя, про холодильник ты вспомнишь в последнюю очередь». «Когда?» – иронично выгнув брови, усмехнулась Лиана. «Сомневаешься?» – скопировал ее мимику Яр, отозвавшись с еще большим юмором. В этот момент мальчики что-то не поделили между собой и затеяли спор, который прибежали решать с помощью матери. Пока она улаживала их тяжбы, волк дорезал овощи и, уныло подперев щеку ладошкой, ждал появления хозяйки. Вернувшись назад, Лиана встала у плиты и занялась готовкой. «Ладно, скажи честно, что задумал ваш брат?» Собравшись с духом, спросила волчица. «Понятно, для чего вам мы с Риткой, но дети – это совсем другое». «А ты полагаешь, что мы такие изверги, что примем под крылышко только вас двоих, а детей выбросим на улицу?» – удивился Яр. «Оборотни по своей сути достаточно жестоки для подобного», – отстраненно произнесла Лиана, сложив руки на груди. Что-то в этой фразе зацепило мужчину. А может, печаль, застывшая в глазах волчицы, и настороженное ожидание? «Волки не проявляют агрессию по отношению к своим», – тихо произнес он. «Может, там, откуда вы, да, а здесь все иначе», – пожала плечами женщина, отводя взгляд в сторону. «Все зависит от вожака. Если он говорит волкам бежать, они будут это делать до тех пор, пока не умрут, либо не упрутся в скалу». Яр медленно кивнул, признавая правоту в словах Лианы. «Я не знаю твоего брата», – осторожно продолжила она. «Вы появились из ниоткуда и просто ждете, что мы сразу доверимся вам? А вдруг твой Альфа задумал то, что не подойдет нам? Помимо Герды, у меня есть еще мальчики, а у Марго – Герман, да и Аида». «Дима – сложный вожак, но у него есть одно неоспоримое достоинство. Он всегда держит данное слово». С некоторой неохотой признался волк. «И он пообещал тебе меня?» Горько усмехнувшись, вдруг спросила женщина. «Показал пальцем и сказал, это твоя? Ведь если Альфа дает, волк не имеет права отказаться». «Думаешь, все было именно так?» Прищурившись, уточнил Яр. «Я предполагаю самое вероятное», пожала плечами Лиана, повернувшись, чтобы помешать жарившиеся овощи. Неслышно мужчина встал и подошел вплотную к ней. Наклонившись к женскому ушку, оборотень мягко произнес. «Альфа не выдавал мне тебя, я сам выбрал. Еще тогда в лесу. Я захотел и сделал все, чтобы мы оказались в этом городе. И то, что я сейчас здесь с тобой, тоже моя заслуга». Не дожидаясь ответа от застывшей волчицы, Яр вышел из кухни. Эффектно удалиться в закат в трехкомнатной квартире, заполненной детьми, не удалось. Так что волк заглянул к малышам, которые печально ковырялись в своих вещах. Прислонившись к косяку двери, он осмотрел труды близнецов по наведению порядка в детской. Судя по настроению, парнишки уже были не в восторге от школы. «Ну что, приготовились?» – с понимающей улыбкой спросил мужчина, разглядывая поникшие мордашки. «Да», – вздохнули первоклашки. «Сколько у вас завтра уроков?» – чуть прищурившись, уточнил Яр. «Я заеду за вами и поедем покупать холодильник». «А мы не поедем к тете Рите?» – удивился один из близнецов, которых волк пока не различал. «Мы по понедельникам ездим к ним», — пояснил второй мальчик. «А как же наши планы?» — уточнил мужчина, проходя в комнату и присаживаясь прямо на ковер, скрестив ноги. «Кстати, кто из вас кто?» «Я Матвей», — представился мальчик. и Яр внимательно стал вглядываться в него, запоминая. «А я Макар», — назвался второй, и мужчина обратил внимание на другого, выявляя различия с братом. «Меня зовут Ярослав», — произнес волк. «Можете звать меня дядя Яр». «А мы знаем», — хором ответили парни. «Нам твой брат сказал». «Мы с Кириллом тоже близнецы», — расширив глаза, произнес волк, будто поведал большую тайну, заставив этим захихикать мальчишек. Поболтав с ними почти час, Яр узнал, что Лиана с Марго поддерживают друг друга, присматривая за детьми. Женщины посменно забирали детей, а порой и Герде приходилось сидеть с ними, если обе волчицы были заняты. Уже в гостиной мужчина заметил предложенное спальное место и без возражений улегся на пол, раздевшись до трусов. Взгляд, а также учащенное сердцебиение Лианы он прекрасно слышал, но комментировать не стал, лишь усмехнувшись. Написав о планах Киру, волк уставился в потолок, размышляя о завтрашнем дне. Яр не предполагал, что утром начнется ад. Лиана с детьми проспали и стремительно развили скорость сборов до первой космической. Герда тоже не услышала будильника, но успела прошмыгнуть в ванную, где заперлась навеки вечные. Мат и Мак сонно бродили рядом, по очереди занимая горшок, так что Яр подумывал высадить дверь. Едва мальчики уселись завтракать, как в туалет заскочила Лиана, успев раньше волка. При этом все почему-то орали, особенно Герде, которая, судя по звуку, кажется, рыдала. С горем пополам все собрались, и Яр погрузил учеников в машину, сообщив волчице, в какой именно машине засела ее охрана, а какая принадлежала шпионам из Огненной. Договорившись с мальчиками о том, что встретит их после уроков, волк укатил на работу, где с наслаждением уселся в офисное кресло, смежив глаза, чтобы поспать. Полчаса спустя прикатил Кир и с усмешкой посмотрел на него. «Как спалось?» «Не слишком радостно», – извительно ответил Яр, прекрасно понимая, о чем спрашивает близнец. «Что так?» – хмыкнул брат, продолжая стебаться. «Не по душе ей твои ласки?» «Отвали!» – скривился волк. «Я вот что хочу спросить. Ты свою приставку захватил или она у Ленина осталась?» «А что?» – подозрительно уточнил Кир. «Хочу конфисковать», – признался Яр. «Мне надо с мальчишками контакт налаживать». «А мне не надо?» – кисло спросил брат. «Герману 11, самый возраст стрелялки резаться». «У меня двое, мне нужнее», – воскликнул волк. «Не жопся». «Купи сам», – буркнул Кир. «Нахера, если у тебя валяется?» – удивился Яр. И тут же, поморщившись, законючил. «Давай, давай!» «Чего опять не поделили?» – спокойно спросил Дима, заходя в кабинет. «Меня тут раскулачивают!» – проворчал близнец. «Удачно!» – хмыкнул Альфа, присаживаясь за широкий стол. «Еще не решил!» – вздохнул Кир. «Так, потом разберетесь!» – отмахнулся старший волк. «Собрались в кучку, работа не ждет». Следующие несколько часов братья обсуждали дела и связывались по скайпу с Борисом. Бухгалтер выглядел расслабленно, хоть и трудился наравне с ними. Домашний вид и отросшая борода сделали его настоящим медведем, довольно залегшим в берлогу. Волки по опыту знали, что зима – это не самый активный период жизни их друга. Внезапно на заднем плане раздался голос генерала, и братья отвлеклись. «Я ушел!» – заорал отец Бориса. «Как вы там поживаете?» – мягко спросил Дима. «Как Маша и бабуля?» «С ними все в порядке», – с улыбкой ответил медведь. «А как там твой батя? Еще холостой?» – заржали близнецы, прекрасно помня про Машину подругу, согревшую холодное солдатское сердце. «Ну, как сказать?» – скептично произнес Борис, выгнув одну бровь. «Ночует у себя через раз, а то и реже. Недавно на рыбалку ездил. Не знаю, что он там делал, но улова привез до хера. Мы эту рыбу 3 дня ели, всей деревней». Весело захохотав, трое волков на мгновение вернулись в полюбившуюся деревеньку. Когда пришло время, Кир и Яр выехали за детьми и, загрузившись по машинам, выяснили, что Герману поручили забрать Аиду из садика и присматривать за сестрой. «У твоей мамы вроде бы выходной», – поинтересовался Кир, направляя автомобиль к детскому учреждению, которое посетил утром. «Клиенты записались», – отстраненно ответил Герман, пожав плечами. В садике Аиду отдали только когда увидели родного брата малышки, которого прекрасно знали. Девчушка вышла с печенькой в руке и шаловливой улыбкой. «Аида у нас сегодня была балованной», – произнесла воспитательница, сдавая подопечную. «Да?» – удивился Кир, остолбенев в небольшом коридоре с множеством шкафчиков. «Да», – кивнула миловидная женщина. «И на будущее. У нас принято, что детей одевают и раздевают родители, они просто отдают в руки». С этими словами сотрудница садика испарилась за дверью, оставляя волка наедине с девочкой, пока Герман говорил с матерью по телефону. Кир прекрасно слышал, что мальчик сообщает, куда и зачем они едут, намекая, что там будут и близнецы Лианы. «Где твои вещи?» – спросил мужчина, со вздохом осматривая одинаковые цветные дверцы. «Ушло, Ника», – ответила Аида, флегматично дожевывая печенюху, и выставила крохотный пальчик в сторону, где Кир нашел изображение слона. Одевание прошло скомканно. Волк не сразу сообразил, что зачем надевается. В прошлой жизни он привык к обратному процессу на взрослых мадам, а не вот это вот все. Чтобы как-то успокоить вертящуюся малышку, которая болтала без умолку, Кир усадил ее на скамейку. «Ты сегодня баловалась в садике?» – спросил волк, чтобы хоть как-то унять этот фонтан из слов. «Да, я непослушная», – с милой улыбкой поведала Аида, вдруг замолчав. «Какая?» – переспросил Кир, поняв, что так малышка хоть как-то замолкает. «Непослушная», – по слогам и громко повторила девочка, болтая ногами, на которые мужчина пытался натянуть ботинки. «Почему?» – весело спросил волк. «Просто так», – пожав плечами, объяснила Аида, отвернувшись и этим поставив точку в обсуждении. Выходили из садика вместе, но кроху пришлось нести на руках. Девчушка заявила, что устала и ножками идти не хочет. Герман пытался вразумить сестру, но та наотрез отказалась спускаться с небольшого крыльца. Глубоко вздохнув, Кир поднял Аиду на руки, что тут же повысило ей настроение, и малышка задорно продолжила болтать дальше. Магазин электроники и бытовой техники оказался в большом торговом центре, так что мужчинам пришлось быстро собраться в кучку и следить за детьми. Герман отлично помогал Яру, пока Кир нес на руках Аиду, у которой все еще был приступ хитрости, и идти своими ногами кроха не хотела. К выбору холодильника парни подошли со свойственной им компетентностью. Открывали и заглядывали во все разом и орали на весь торговый зал, какой впечатлил их больше. Макару понравился высокий стальной гигант, а Матвею такой же, но белый. Застыли и сошлись во мнении близнецы, лишь узрев монстра из 4 дверей. 2 отдельные морозильные полки и простенький отсек для повседневного пользования впечатлял размерами и ценой. «Вы уверены, что хотите именно такой?» – в некотором ужасе спросил Яр, вглядываясь в городской номер телефона, указанный в графе ценника. «Да!» – восторженно произнес Матвей. «Он лучший!» – в неком благоговении вторил брату Макар. «Блядь!» – проворчал себе под нос Яр, закатывая глаза. Пока брат сокрушенно оплачивал покупку года в семье Лианы и ее детей, Кир садил Аиду с рук, ибо малышка тоже захотела оценить достоинство открывания всех дверей в магазине, чем в последние полчаса занимались ее братья. Наблюдая за Германом, волк заметил, что мальчик отошел от холодильников и направился в отдел компьютеров. Разглядывая технику, школьник читал характеристики ноутбуков и кусал губы, хмурясь на ценники. «Такой хочешь?» – осторожно спросил Кир. «Пока нет», – спокойно ответил Герман. «Почему?» «Еще не накопил», – с сожалением отозвался парень, отходя в сторону. «И давно ты копишь?» – с удивлением поинтересовался мужчина. «Год уже», – вздохнул мальчик. «Много собрал», – прищурившись, уточнил Кир. «Нет», – признался Герман. «Мама не часто дает денег, а дед обещал помочь, если хорошо закончу четверть». «И как там твои оценки?» – спросил волк, прекрасно зная, что мечты мальчика пошли прахом с исчезновением Озерова. Вместо ответа парнишка пожал плечами и поплелся к братьям, которые прыгали вокруг Яра, оформляющего доставку. А вот Аиды в поле зрения не оказалось.